Глава 5. Перехватить гитариста мы не успели. Не то чтобы очень уж старались его найти, но надеялись. До того, как он получил информацию, что его люди разбиты, гитарист обитал на своей базе, расположенной в боулинг-клубе. А как узнал о случившемся, тут же свинтил оттуда в один из отелей в центре Токио. Радовало одно — змей сделал свой ход, и война началась. Так что смерть гитариста уже не являлась прерогативой. Сделать-то он с теми силами, что у него остались, ничего не может. Вот пусть и сидит на месте и не высовывается. Хотя в сам боулинг-клуб мы сгонять все же решили. Поживиться, так сказать, тем, что у него осталось. Много людей я брать не стал, полагая, что пары десятков бойцов и Святого хватит, чтобы осмотреть помещение с кучкой охранников. «Ну что?» — спросил я залезшего в машину Святого. «Их там явно не кучка», — ответил тот, присосавшись к бутылке с водой. Сегодня было на удивление жарко. «Фу!» — закончил он пить. «Надо бы тоже прикупить себе что-нибудь этакое». Постучал он по переднему сиденью моего Порше. «С хорошим кондиционером. Бедные пацаны сейчас в микроавтобусе парятся». «Ну, зарплата тебе позволяет, так что дерзай. А кондей вроде и там есть». «Только хрен справляется. Ладно. Пробежался я вокруг клуба. Позаглядывал в окна и человек 20 насчитать сумел. Но сам понимаешь, насколько поверхностный осмотр, да и не разведчик я. В общем, их там и 20 может быть, и 50. Святов как-то хвалился, что имеет парочку разведывательных техник. Но в целом, да, не разведчик он. «По вооружению хоть что-нибудь отметил?» — спросил я. «Комбезов, ни пехотных, ни пилотных, я не заметил. Наверное, все ушли на тех, кого мы на той дороге положили. Вооружение. Ручное, стрелковое. Автоматы, пистолеты. Не удивлюсь, если там где-нибудь пулемет припрятан. Самое интересное, я два МПД заметил. Те же английские МК-7М. Но думается мне, будь их пилоты на что-нибудь способны, их бы с собой тогда взяли. А сейчас больше для самоуспокоения используют». «Ясненько. Предложение. Захожу туда, валю всех, кого вижу, после чего запускаем крольчат, и те защищают здание». И, немного подумав, закончил. «Оцепление ставить бессмысленно. Людей мало взяли, да если и убежит кто, неважно». «Что ж», — прикинул я, — «так и поступим. Только прежде чем запускать наших парней, пробегись там по закоулкам. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь нарвался на пулемет в тупичке». Время обкатки парней прошло. Совсем уж расслабляться я им не дам. Но и рисковать почем зря тоже. «Сделаю», — кивнул учитель и вышел из машины. «Подожди, оглуши там парочку мужиков, и как закончишь, тащи их ко мне». «Пусть будут, на всякий случай. Сейчас все же день, и кто-нибудь обязательно вызовет полицию. Вот пусть они и отрабатывают свою жизнь. Выйдут к ним навстречу, да и признаются чистосердечно в том, что заигрались с огнестрелом. А не прокатит, придется запудривать копам мозги, выторговывая для своих людей время, дабы они успели уйти. Или ну его нафиг? Все же рассчитывали мы на такое количество бойцов, держать их там просто смысла нет. Прийти ночью. Так от полиции тогда точно не отмажешься. Стоит ли вообще трогать этот клуб? Пожалуй, стоит. Хотя бы ради того, чтобы лишить гитариста остатков людей. Да и интересно мне, что же он там такого держит, что стянул туда столько бойцов? Или все же не стоит?» «Шеф», — подал голос Святов, — «это все? Мне можно идти?» «Я даже не знаю в самом деле. Уничтожить-то мы их уничтожим, но хотелось бы и внутри полазить». «И в чем проблема?» Не понял русской. «Ишь ты, как победы расхолаживают!» «В полиции!» «Ха!» — нахмурился Сергеич. «Туплю, шеф!» «Все мы не без этого. Может, попросить местных никуда не звонить? Вежливо так попросить. Они, по идее, привычные должны быть. «Даже не знаю», — почесал лоб мужчина. «Народу тут, в принципе, мало, но ведь всех прохожих не попросишь». «Блин, и хочется, и колется. Ладно, действуем по плану А. Если не проканает, вам придется срочно уносить ноги». «Что за план?» «Это на меня оставь. Главное, не забудь два плохиша в хорошей форме, так, чтобы они смогли на своих двоих ходить». «Будет сделано, шеф!» — по-шутовски отсалютовал он. «Иди уж, клоун!» Выйдя минут через пять из машины, я прислушался. Не так уж и громко. Во всяком случае, шквала выстрелов я не услышал. А еще через 10 минут ко мне подошел Святов, таща за собой двух индивидуумов. А мимо него, выпрыгивая из микроавтобуса, пробегали наши бойцы. Командовал ими Такаки. «Ну что, шеф, о полиции что-нибудь слышно?» Остановился рядом со мной русский. «Пока сигнала не было», — ответил я. А потом переключился на приведенных Святовым бандитов. Уговорить их не составляло труда. Жизнь, она дороже. А вот пояснить этим дебилам, что говорить и как себя вести, стоило мне 20 минут. За которые сигнала о подходе полиции также не поступило. Этим у меня занимались Кролик-1, опять забравшийся куда повыше, и Рымов, сидящий в Порше и слушающий частоты копов. Подождав еще 10 минут, тоже решил наведаться в клуб. Полиция, кстати, в тот день так и не появлялась. Похоже, местные были не просто привычны, а еще и дрессированы. Двух бандюганов пришлось отпустить. И знаете, не зря я полез в боулинг-клуб. Гитарист, как оказалось, был довольно воинственной личностью, о чем свидетельствовали горы оружия и боеприпасов, обнаруженных под клубом. Но это ерунда. Первое, что меня по-настоящему там поразило, это 2000 плазменных зарядов к ПЛПУ-101. Не к более распространенному плевку, а именно к моему чижу. Я бы, в принципе, и от первого варианта не отказался, но и так неплохо. 40 магазинов по 50 зарядов. Вы только вдумайтесь! 40 магазинов! Да одно это окупает риск. Но и на этом радость моя не окончилась. Также мы нашли 10 средних МК-7М и 5 тяжелых МК-8. И если на среднее МПД Святов только морщился, то на тяжелое... Задумчиво покачал головой. Я так понял, на что-нибудь да сгодятся. А апогеем всего этого стал найденный в гараже броневик «Ланчестер 600V», также английского производства. Вот вокруг него Святов нарезал круги минут 15, сыпля ТТХ и сокрушаясь, что жадный гитарист не прикупил какой-то обвес. Не думал, если честно, что Сергеич фанат броневиков. Вернувшись на базу, заглянул к Фантику. Тот как раз возился с моим будущим подарком Кояма Акено на его день рождения, который состоится через неделю. Приглашение я получил уже давно. Разложившись посреди ангара вокруг опутанного проводами подарка, он, сидя на корточках, что-то замерял. «Ну как?» — спросил я старика. «Нормально, как же еще? Он же в заводском контейнере был». — ответил Фантик, не оборачиваясь. «Подай В-8!» Протянул он руку в сторону Казуки, который работал на подхвате возле стола с инструментами. «А нахрена тогда ты его проверяешь?» — задал я вопрос. «Потому что проверять надо все!» — получил ответ. «Демон его знает, через что он прошел убиты!» «Это да, жаль, что они второго охранника активировали!» На что дед фыркнул. «Жаль, что они русского активировали!» а не немца. Впрочем, ты же все равно его в подарок отдаешь. Эх!» — замер он на мгновение и, оглянувшись на меня, произнес. «Расточительный ты все-таки!» «Какой есть!» — пожал я плечами. «А скоро еще и у старика Кенты день рождения. Ха! Им бы и одного хватило!» — проворчал мой техник. «Кто ж спорит, но два лучше, чем один, особенно если они у нас. «Хорош бухтеть, фантище! У нас их вообще 3 штуки останется, а могло бы быть 5. Вот жадина старая!» — покачал я головой. «Он не жадный», — вступился за старика Казуки. «Он бережливый». «Во-во! Слышал, что ребенок говорит», — помахал старик каким-то тестером. «Давай-давай, работай, бережливый», — кивнул я деду. «Казуки, через час тренировка, не забывай». «Я помню, Сакурай-сан». «Ладно, пойду я тогда». На следующий день с самого утра ко мне ввалился Таро с кипой бумаг. Я в этот момент сладко потягивался, стоя у окна. Вроде и на пробежку сбегал, и душ принял, а на потягушечке все равно пробивает. «Тебе чего надо в такую рань без ноги?» — произнес я, идя к своему столу. Судя по папке в руках парня, он от меня не отстанет. «Решить одно важное дело». «Вот», — вынул он из большой папки папку поменьше. «Ну-ну, и что у нас тут?» — начал я рассматривать бумаги. «Коралловая верфь», — ответили мне. Я взял на себя смелость прозондировать почву. «Так вот, где ты был вчера весь день?» — произнес я, не отрывая глаз от бумаг. «А чего она такая большая?» — посмотрел я на Таро. «Тут же 60 гектаров». «На самом деле чуть больше, около 70». «Насколько я помню, северная верфь в Питере, та, что в моем мире, занимает порядка 90 гектар». «Ты рехнулся без ноги? Где я тебе столько денег возьму?» «Сразу говорю, никаких кредитов». «И не надо. Эта верфь принадлежит клану Токи, который занимается грузоперевозками, в том числе и морскими. Вот и решили они в свое время прикупить верфь. Но то ли им это было неинтересно, то ли других дел полно было, но в данный момент коралловая верфь находится на грани банкротства. Даже в этом случае она не может стоить меньше...» Таро не мешал моим прикидкам. «Порядка 1 000 000 000 рублей, я думаю», — закончил я неуверенно. «Буквально на днях я узнал, что Токи уже давно подумывают продавать верфь, но из-за каких-то внутренних терок не могут выставить ее на продажу. Но это ладно. Их проблема в том, что все, кто хотел бы этим заниматься, уже давно имеют что-нибудь свое. Вот когда верфь обанкротится и ее выставят по дешевке, тогда кто-нибудь и почешется. Но когда все начнется, нам туда лучше будет не соваться. Съедят к демонам». «Ты мне скажи, сколько?» — постучал я пальцем по столу. 500 миллионов и тот артефакт, что вы добыли убиты». 500 миллионов? Прикрыл я рот рукой и покачал головой. «И артефакт. Мы его типа в дар принесем». 500 миллионов, Таро! И это только покупка. А сколько придется вложить в нее, чтобы она хотя бы окупала себя?» «Много», — кивнул парень. «Но вы только посмотрите», — кивнул он на бумаге. «Хотя скорее на фотографии в них. Там же можно корабли вплоть до эсминца строить». 500 миллионов, Таро! Или ты думаешь, что после хрустальной вечеринки для меня это фигня? 1 000 000 000 туда, 1 000 000 000 сюда. Так спешу тебя огорчить. Хрена!» Таро притих, а я в расстроенных чувствах встал из-за стола и подошел к окну. «И ведь хочется. Прав безногой, такой шанс выпадает редко. Купить верфь такого уровня в другой раз будет очень непросто. Сколько она сможет в год выдавать? 2-3 фрегата? А гражданских кораблей? Но это если будут заказы. А без них одни траты, большие траты. На ближайшие годы повесить себе на шею убыточное предприятие такого масштаба, верфь, конечно, не из самых больших, но уже и далеко не мелочь. Фиг с ним, с артефактом. И деньги я как-нибудь выделю. Но если Ямасита Корп была, так сказать, в тему, то верфь мне просто некуда приткнуть. И она тут же начнет качать из меня мои кровные». «Я тут прикинул, босс», — произнес осторожно Таро. «Она будет вам обходиться примерно в 100-150 миллионов рублей в год». «Я сейчас зарычу». «Но это если совсем уж ничего не делать». «Ты с Хигаси на этот счет общался?» — спросил я строго. «Нет, я сразу к вам. Не любят они друг друга, что закономерно. Один деньги зарабатывает, а другой их требует. Пока что с тех пор, как к нам присоединился Хигаси, ни один проект Таро не начал приносить прибыль. Правда, и проектов тех было. Короче, он чаще брал, чем давал». «Ну так говори. Он у нас чистый финансист, а ты больше прикладной. Вот и решите этот вопрос на пару. Можешь даже ему сказать, что я, скажем так, хотел бы. Но не более, Таро. И не забывай, насколько я понял, времени у нас мало». «Как скажете, босс». «А голос-то, голос, как будто я его на казнь отправил. Вот и ступай, и не забудь про собрание через 2 часа». «Понял, босс», — протянул он расстроенно. «Ну и кто из нас ребенок?» «А вообще, такая верфь, как эта, кроме всего прочего, требует еще и постоянного внимания. Она же, как Шидотэмору, даже круче. И если работники там уже есть, да и управляющий персонал, то что делать с высшим начальством, которое наверняка принадлежит клану Токи? Понятно, что большинство уйдет вместе с кланом, а кто не уйдет, там видно будет, но мне-то что делать? Где людей для этого взять? Верных людей, мотивированных, и самое главное, того, кто будет всем этим рулить». В убийстве гитариста я пошел по самому простому варианту. Я просто нанял снайпера, который согласился вынести не вылезающего из своего номера бандита. И снайпером тем был Кусамура. Я даже предлагал снабдить его другой винтовкой, но тот отказался. Гитариста он выпилил через 2 суток. Просидев на крыше здания, которое находилось чуть менее чем в 1,5 километрах от отеля, целый день. Не знаю, когда именно он начал караулить свою цель, но точно еще днем, а доложился о выполнении контракта только вечером. От предложения работать на меня он отказался. Отмечу, что с этим делом мне просто повезло. У той же Акеми все окна ее этажа бронированные. За свой счет, правда. У Ямаситы было так же, а вот гитарист поспешил. В данный же момент я сидел в одной из комнат Таро и наблюдал за тем, как тот запивает прошедший день спиртным. «Мне даже сказать нечего, Таро», — начал я. «Ты проклят!» «Не говорите так, босс». «А что говорить? За последние 3 месяца ты 3 раза был ранен». «Я не ранен», — запротестовал тот. «Всего лишь царапины». «О, пес войны! Простреленная рука для тебя уже царапина?» «Но я ведь не виноват». «Так я и не обвиняю. Говорю, как есть. Ты проклят». «Босс!» — простонал парень в ответ. «Моему мастеру на все руки опять не повезло. Какие-то засранцы напали на него, когда он возвращался с очередной деловой встречи. Вот только на этот раз у него было 3 охранников — Сугисима и 2 найденных им бойца». Еще у 3 сегодня был выходной. В итоге они не только отбились, но и прихватили одного из напавших и доставили его сюда, даже не заезжая в больницу. Причем в больницу они не поехали по приказу Таро. Хотя, знаешь, пожалуй, обвиняю. Я сколько раз тебе говорил, чтобы высовывался отсюда только по действительно важной причине, но, босс, что ты забыл в институте кораблестроения? Надо было встретиться с парочкой ребят. Ты! Чего мне стоило сдержаться, вы б только знали. Идиот! Чтобы хоть как-то успокоиться, я начал тереть ладонями глаза, а потом и все лицо. Все, отдыхай. Завтра к тебе придет целитель. И, сказав это, направился на выход. Через 2 часа ко мне в кабинет зашли Святов с Куродой. Указав им сначала на бар, потом на кресло, приготовился слушать. «Приказ был взять живым», — первое, что сказал Святов. «И?» — не выдержал я. «И все. Большего он не знает. Обычный бандюган с территории соседней гильдии. Даже кто их нанял, не в курсе. Их главный, может, и знал больше, в чем я сомневаюсь. Но, по его же словам, того успели подстрелить». «Зашибись!» — произнес я. «Ну, кто за всем этим стоит, мы и без него знаем», — заговорил Курода. «Так что невелика потеря. Хотя, конечно, железные доказательства было бы неплохо иметь. Сомневаюсь я, что это змей», — поделился я своими сомнениями. «А кто еще-то?» — удивился Святов. На лице Куроды сиял тот же вопрос. «Не знаю. Возможно, тот, кто на ласточку напал». «Естественно». «Информации-то ноль», — поморщился я. «Но и змею это нападение, у него сейчас совсем другие проблемы. Чуть позже, да, возможно, но не прямо сейчас». «А может, кто-то решил стравить нас с ним? Подтолкнуть, так сказать?» — спросил Курода. «Глупый какой-то поступок», — ответил я. «Те, кто в этом заинтересован, догадываются, что меня не надо подталкивать». «Если это не змей», — начал Курода, — «тогда...» «Тогда у меня такой вопрос. Почему Таро? Ведь есть и попроще цели. В конце концов, не качеством, так количеством». «Первое, что приходит на ум», — продолжил Святов, — «это знание Таро». «Бандитам эти знания, конечно, пригодились бы», — подхватил я нить рассуждения. «Но прямо сейчас он им даже в качестве заложника не сильно бы помог». «А вот если расколоть его для полиции», — сказал Святов, нахмурившись, — «это 100% выведет тебя из игры». Помолчали. «Значит, все-таки змей?» — спросил Курода в пустоту. «Опять я разминулся с полицией. Сначала ласточка, из которой за пару дней до этого фальшивые деньги вывезли. Теперь это тенденция, однако». «Надумали что-то, шеф?» — спросил Святов еще секунд через 20. «Да так, ладно, идите», — оторвал я руку от стола. «Если что, позову». Глядя на закрытую за мужчинами дверь, задумался о том, кому позвонить в первую очередь? Начну, пожалуй, с Акэми. «Привет, Синтян». «И тебе здравствовать. Я тебе по делу звоню». «А просто так не судьба?» — услышал я расстроенный голос. «Все по делу и по делу. А зайти? Я, между прочим...» «Акэми», — остановил я ее, — «по делу. Серьезному». «Ну ладно, ладно. Что там у тебя?» «Кто из твоих людей знал про те фальшивки, что ты попросила подержать в ласточке?» «Ты ведь сейчас не про грузчиков, да?» «Про мелочь потом, если потребуется. Кто об этом знал из твоих боссов?» «Технически только Шляпа. Он там за все отвечал. Возможно, он кому-нибудь и рассказал из наших, но, зная Шляпу, вряд ли». «Яцу Юито, он же Шляпа, я правильно понял?» «Ну да». «Тот, кто заведует территорией, на которой стоит ласточка?» «Да, да, он самый. А что, какие-то проблемы?» Наконец-то я услышал серьезность в ее голосе. «Пока», — выделил я слово голосом, — «никаких. Но он сейчас хоть в городе?» «А где же ему еще быть в такое-то время?» «У него много людей под командованием?» «Нет», — получил я ответ, — «но тип ушлый. Денег для найма людей, если надо, ему хватит. Я тебе сейчас перезвоню. Узнаю пару вещей и перезвоню». «Жду». Набрав на отбой, призадумался. Деньги нанять людей у него были. Мотив? да хотя бы занять место Акеми? Тут другой вопрос. На момент атаки подходящих наемников в Токио не было. Если это шляпа, то нанял он их заранее. То есть он все знал заранее? И ладно про нашу связь с Акеми, но просчитать, кто бьет людей биты? Ладно, хрен с ним. Хоть мы и не афишировали наше знакомство, почему тогда, раз решил копать под свою начальницу, не сообщил все змею? И какого хрена он теперь делает? Даже если вывести меня из игры, змею все равно придется непросто. А ведь он не дурак. Акеми об этом прямым текстом сказала. Значит, не он. Набрав номер Таро, стал ждать соединения. «Алло!» — раздался сонный голос Безногого. «Таро, взбодрись и сосредоточься. Сейчас я задам тебе важный вопрос». «Что?» «Секунду, босс!» Не отвечал он секунд 20. «Слушаю».